Шип. По правде говоря, уловки никогда не были сильной стороной Бэтрима. Черный шип всегда был скорее тупым инструментом, который используют без особой изящности. Хотя в свое время ему пришлось немало подкрадываться. Есть способ открыть дверь тихо, но на это нужно немало терпения, а его черному шипу было не занимать. Тщательно и осторожно он толкал твердую деревянную дверь, пока не смог просунуть голову. Если громобой в это время еще не спит, то все уловки придется забыть, и Бэтрим сможет вернуться к испытанному методу – бить всех по мордасам. В комнате было темно. Едва-едва горела лишь одна свечка на маленьком деревянном столике. Бэтрим увидел единственный шкаф, сундук, а за сундуком единственную кровать. На кровати растянулся огромный комок темноты, полностью одетый, темнокожий и храпящий, как ревущее пламя. С приглушенным вздохом Бэтрим раскрыл дверь пошире и проскользнул в комнату. Сначала в нос ему ударил запах, раздражающие ноздри и такой резкий, что его глаз задергался. Это была трава под названием мята, и Бэтрим знал, что некоторые жуют ее, чтобы прочистить нос и легче дышать. Бэтрим не мог понять, как можно мириться с этим вкусом, если его от одного запаха воротило. Но довольно вкусовщины. Дело не сделать, если просто стоять здесь и нюхать воздух. Не отводя глаз от бессознательной массы на кровати, Бэтрим прокрался ближе. Бэтрим знал, по части сна есть два типа людей. Те, кто засыпают мгновенно и просыпаются от малейшего шороха, и те, кто засыпают долго, зато их и громом не разбудишь. Черный шип однажды знал человека по имени Миллет IV. Никто не знал, были ли до него еще три Миллета. По правде говоря, никто и не думал спрашивать. Так этот Миллет был совершенно точно из второй категории. Он был охотником за головами и довольно успешным. Но Черный Шип с его командой как раз в это время наткнулись на охотников за головами и решили не рисковать. В итоге звуки битвы могли разбудить и мертвых, но не Миллета. Этот невезучий ублюдок проспал всю чертову заварушку. Проснулся он лишь потом, когда все остальные охотники уже были мертвы. Команда славно позабавилась с беднягой, прежде чем порешила его. Бэтрима чуть не передернула от воспоминаний, что они с ним сделали. А Орен Громобой, похоже, был не из тех, кто спит глубоко. Прежде чем Бэтрим подобрался к нему на 3 фута, глаза бойца распахнулись, и он выскочил из постели прямо на черного шипа. Мясистая рука схватила Бэтрима за шею и крепко сжала, а другая боролась с его правой рукой. Вскоре Бэтрим понял, что из-за руки громобоя, обхватившей его шею, он не может дышать. Здоровяк оттолкнул черного шипа назад и жестко вколотил в каменную стену. Бэтрим толкался и пихался, боролся и пытался выкрутить правую руку, но сильный боец неукротимо держал его, не давая двигаться. Левой рукой Бэтрим скреб по ладони, сжимавшей его шею. 3 его пальца пытались впиться в плоть, но ничего не выходило. Темные, почти миндалевидные глаза громобоя жестоко смотрели в единственный глаз Бэтрима с необузданной злобой. Как раз когда мир стал темнеть, Бэтрим вытянул левую руку, схватил правое ухо громобоя и потянул изо всех оставшихся сил. Огромный боец заворчал, потом завопил и отпустил правую руку Бэтрима, чтобы разобраться с левой. Черный шип не тратил время зря. Правой рукой он ударил мужика по морде, потом вырвался из его захвата, согнувшись едва не пополам, вдыхая прекрасный воздух в ноющие легкие. Хотелось бы Бэтриму получить минутку на восстановление, но, к сожалению, громобой не был столь любезен. Массивные руки обхватили грудь Бэтрима, и он быстро ударил его локтем в лицо. Боец проигнорировал удар, и Бэтрим оказался схваченным, изогнутым и прижатым лицом к холодному каменному полу. Жесткий кулак ударил его в бок, прямо под почками. Бэтрим закашлялся от боли, а потом перевернулся на спину и разогнул ноги, отпихнув громобоя. Тот, оступившись, сделал шаг назад и упал на кровать. Бэтрим воспользовался этой возможностью, чтобы отползти на заднице и при помощи шкафа встать на ноги. К этому времени громобой очухался и с ревом бешеного слона бросился на черного шипа. Бэтрим отлично понимал, что в этом бою ему не победить. Оба они были примерно одного веса, вот только громобоя не били недавно ножом, и он не лежал 3 месяца привязанным к столу. По правде говоря, боец был сильнее, чем черный шип в лучшие годы, а черный шип еще не до конца восстановился. И даже при этом Бэтрим знал, что не может использовать оружие. Если он убьет бойца, то задание будет провалено, и кто знает, как в такой ситуации поступит Карлстон. так чтобы Трим мог лишь надеяться, что не уступит здоровяку в свирепости. Громобой ударил бы Трима в корпус, и снова шип врезался в стену. Но прежде чем громобою удалось взять вверх, Бэтрим прыгнул на него и ударил коленом в живот. А потом еще, еще и еще раз. Громобой ответил тем, что схватил Бэтрима за ноги, поднял и перебросил черного шипа через плечо. Бэтрим ударился о пол, и у него перехватило дух. Прежде чем он смог ответить, он почувствовал, как на грудь ему опустилась нога, а две большие руки схватили его левую руку и принялись тянуть. Черный шип извивался, тянул и изгибался, хрипел, фыркал и ворчал, а громобой отвечал рычанием и свободной ногой пинал Бэтрима в лицо. Он не знал, почувствовал или услышал хруст, не знал даже, какой это был палец. Боль охватила его, словно поток кипящей воды, и вопль, вырвавшийся из легких, был чем-то средним между криком боли и яростным воем. Бэтрим изо всех сил махнул правой ногой и был вознагражден хрипом, поскольку та как-то попала громобою в голову. На миг хватка бойца ослабла, и Бэтрим высвободил левую руку, сел и изо всех сил ударил громобоя правой рукой в пах. Рот громобоя и глаза расширились, и он охнул от боли. Бэтрим как раз собирался достать мешочек с порошком, когда откуда ни возьмись появилось колено бойца и попало ему в лицо. Бэтрим откатился и постарался подняться на ноги, баюкая левую руку у груди. Похоже, мизинец был сломан. Громобой поднялся с пола и захромал вперед. Черный шип отлично знал, каково это – получить удар по яйцам, и знал, что громобой сейчас чувствует. Впрочем, здоровяка от атаки это не остановило. Бэтрим правой рукой отбил первый удар, но второй с такой силой попал ему прямо в лицо, что отбросил назад, заставив покатиться. Прежде чем он понял, что происходит, два удара попали ему в спину. Ноги Бэтрима подкосились, и он упал на колени. Он как раз вовремя увидел, как вокруг его головы смыкаются руки. Рванулся на ноги и почувствовал, как макушка ударила громобою в подбородок с нездоровым хрустом. Пока боль от удара не вырубила его, Бэтрим развернулся и хлестнул правым кулаком, попав громобою по лицу прямо под левым глазом. Огромный боец отступил на пару нетвердых шагов, затряс головой, словно сдувая паутину, и взревел на Бэтрима. Черный шип, чтобы не дать превзойти себя, заорал в ответ на здоровяка, схватил с пояса мешочек с порошком и швырнул ему в лицо. Громобой с натренированной точностью схватил мешочек в воздухе. К несчастью для него, его огромные кулаки не были предназначены для мягкости, и как только он поймал мешочек, порошок из него клубами полетел в лицо бойца. Громобой чихнул и отступил, отгоняя порошок руками. Потом сфокусировался на Бэтриме и снова взревел. Бэтрим уже готовился получить еще несколько ударов по лицу, когда рев громобоя сменился кашлем, потом чиханием, а потом боец затрясся. Белки его глаз покраснели, и на губах выступила розовая пена. Боец рухнул на колени, потом упал на бок, по-прежнему сотрясаясь. Его красные глаза расширились, и из носа потекла струйка крови. Вскоре содрогания прекратились, и у Бэтрима появилось безошибочное чувство, что он находится в комнате с трупом. Не только из-за крови, текущей изо рта, носа и ушей, до Бэтрима донеслась еще и вонь дерьма. Умирая, люди часто обгаживаются, и, похоже, громобой не был исключением. Бэтрим стоял в боевой стойке и хорошенько приглядывался к телу. По правде говоря, он не хотел вдохнуть ни крупицы порошка. Определенно труп. Шип немало их повидал и знал, как они выглядят. Устало и болезненно мотнув головой, Бэтрим направился к двери. Генри и Андерс возвращались за телом второго охранника, когда Бэтрим вышел из комнаты громобоя. Андерс, как обычно, шлепал губами. Похоже, он любил поболтать. А Генри улыбалась его словам, и на ее лице не было ни следа ее обычной презрительной усмешки. Улыбка быстро сменилась хмурым выражением, когда она увидела Бэтрима. «Чё с тобой случилось?» Бэтрим не сомневался, что видок у него был еще тот. Весь в поту, кровь сочится из дюжины царапин, большая часть которых у лица. И если синяки еще не проявились, то скоро, несомненно, проявятся. К тому же еще и мизинец на левой руке был сломан и неестественно выгнут. Он знал, что придется вставить его на место, и больно будет, как в аду. «Похоже, нас подставили», — сказал Бэтрим, когда Генри сунула голову в комнату громобоя, чтобы взглянуть самой. «Бля, Шип, ты не должен был убивать ублюдка. Хотя это и впечатляет». Андерс тоже хорошенько взглянул. «Босс, что вы с ним сделали?» Бэтрим прислонился спиной к стене и опустился на пол. По правде говоря, он устал, и даже более того. Ничто так не выматывает, как старый добрый кулачный бой. «Это не я. Ну, или я. Это все порошок. Сомневаюсь, что Карлстону был нужен этот громобой в живых». «А зачем ему посылать нас травить громобоя, если он хотел просто его убить?» – спросил Андерс. «И зачем врать об этой работе?» «Просто не предполагалось, что мы выйдем отсюда живыми», – сказала Генри, яростно пнув труп последнего охранника. «Видимо, он знает обо мне». Бэтрим кивнул. Карлстон упустил награду за голову черного шипа, чтобы добраться до Генри. Немногие поставили бы месть выше такой кучи монет, но некоторые считают семью важным делом, а Генри убила его племянника. С заметным усилием Бэтрим поднялся на ноги и издал звук, нечто среднее между рыком и вздохом. Он как раз собирался предложить спрятать второго охранника, когда откуда-то из коридора до них донеслись звуки голосов.